Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 20 апреля 2022 года. И в нашей уютной, теплой и виртуальной студии находятся ведущий программы Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова, и в гостях у нас автор-сказитель Влада Заболоцких. Здравия, Влада. Здравия. Здравия, дорогие друзья, здравия, Алексей. Итак, я хочу сегодня рассказать. Давайте я сначала, для начала анонсирую эфир, да, и вы уже продолжите. Благодарю. Влада Заболоцких. Вот сейчас, я думаю, буду перечислять ее заслуги, а вы будете загибать пальчики. Значит, кто у нас Влада Заболоцких? Это арт-терапевт, сказитель, автор и ведущая курса «Живая буквица», ведущая мастерской «Буквица. Живопись» в семейной школе «Буквица онлайн». Также она автор и ведущая курса «Буквица и природоведание». Автор проектов мастерской художника, марафонов по интуитивному рисованию, творческой лаборатории по сказкотерапии, ученый-эколог, доцент, преподавала в вузах более 25 лет. Вот такой. Также она эксперт в области экологии, экобиотехнологий и природообразных технологий. Также она мама 4 детей, а уже бабушка. Вот и тема нашего сегодняшнего эфира – метафорические образы буквицы. Что будет сегодня в эфире интересного? Значит, в этом эфире вы узнаете, друзья, о новом методе арт-терапии с помощью метафорических ассоциативных карт. Также будем работать с картами буквица, как взаимодействовать с картами и как это взаимодействие с картами будет влиять на человека. И уже под конец доклада будет у нас практика и расклад в прямом эфире. Мы узнаем, какое послание в реальном времени, в режиме реального времени подготовила нам буквица. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Не переключайтесь, приготовьте себе чаю. Сегодня будет интересно. Все, Влада, включай микрофончик и начинай свой доклад. Благодарю. Благодарю за анонс, Алексей. Итак, я приготовила сегодня презентацию и немножко волнуюсь, что она очень объемная получилась, как и представление меня. Надеюсь, получится все-таки сжато основное, главное передать. А путь к созданию авторской колоды маг-карт буквицы был достаточно долгий, длительный. Не сразу к этому пришла, и об этом я хочу сегодня рассказать, поведать. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, ну, меня уже хорошо Алексей представил, спасибо большое. Да, несколько образований у меня, и педагог, и недавно получил повышение, ну, то есть переквалифицировалась на арт-терапевта, сказкотерапевта, то есть такое разнообразное сочетание деятельности привело вот к этому синтезу. И появились, вот уже скоро, они уже вышли в свет, тираж уже напечатан, мне сообщили издатели. Печатается сейчас книжечка, пособие к, вот, к картам буквица. И вот получился такой продукт. Это метафорические ассоциативные карты маг-буквица. 49 маг-карт, созданных на основе авторских рисунков, раскрывающих образы 49 буквиц в процессе интуитивного рисования. Что же это за синтез такой произошел в процессе создания метафорических карт? Об этом я сейчас расскажу. Это маточная система буквенных образов, постижение образов каждой буквицы через проживание, через сонастрой, интуитивное рисование и метод метафорических ассоциативных карт, метод образы, метафоры, то есть такого погружения и проекции в себя через подсознание. По маккартам как раз человек может познакомиться и узнать глубже себя. Главный принцип проективный у создания маккарт, метафорических ассоциативных карт. Следующий слайд, пожалуйста. Хочу к истокам, как я к этому пришла, прикоснуться. Началось это все в 95 году на Алтае, на Белухе, когда я почувствовала такую тягу к рисованию. Рисованию духа места, рисованию состояний своего в этих прекрасных местах около горы Белухи раскрывалось внутреннее видение. И появилась вот такая первая моя выставка, первая моя коллекция вот таких рисунков, которые как двери в тот мир, который открывается за растением. Вот это все цветы, растения с Алтая, они вот собирались на Алтае, и потом там же рисовались акварели, вот такие работы. Я настраивалась на место и рисовала упоительно. Вот, и по итогам вот такого похода, внутреннего, я бы сказала, перехода, была первая выставка вот таких миниатюр. Рисование после того путешествия, оно продолжилось. Это стало внутренней потребностью. Где бы я ни была, я очень люблю путешествовать. Была в разных местах. И чувствовала вот это общение с местом, оно стало происходить через рисование. Вот, например, здесь, на Урале, я рисовала на камнях. Брала камень, настраивалась на него, и появлялись вот такие, проявлялись образы, рисунки, которые, возможно, отражают моменты истории этого места. Потому что рисовались даже там мамонт, девушка на коне. Вот такое чувство, что я погружалась через рисунки в это прошлое. И оно проявлялось через камень. Затем был опыт рисования состояния места, природы, образов природы, своего целостного состояния при этом, взаимодействия в каждый момент. И где бы я ни была, я брала с собой или акварель, или пастельные краски. И рисовала. И вот это интуитивное рисование на камнях, на бумаге привело к тому, что у меня появился такой проводник, путеводитель к моему внутреннему состоянию, к моему подсознанию. И благодаря вот этому занятию рисованием интуитивному я глубоко погружалась в тот мир, где я оказывалась. И вот, например, в Аркаиме. Вы знаете, здесь какое-то место необыкновенное. Древнее солнце. Солнце нашей древней цивилизации. Там, как нигде, я почувствовала такую любовь и внутреннее родство, близость к земле. К земле, к нашим предкам. И рисовала. Вот здесь вот изображен фотография Здановича Геннадия Борисовича, основателя музея-заповедника Аркаима. Были очень интересные с ним встречи, беседы, его лекции об этих местах, о прошлом нашей страны. Следующий слайд, пожалуйста. И встреча с местом через рисование, она раскрывалась в рисунках. Мы встречали солнце в Аркаиме. Я брала листы бумаги, воду. И как бы сами вот через акварель проявлялись образы. Рождались здесь сейчас. И затем это было как внутреннее послание. Встреча с этим местом. Уникальным, удивительным местом. Вот мы здесь всей семьей на горе любви. Следующий слайд, пожалуйста. Затем рисование продолжилось и наших родных волжских просторов, Волги. Видите, здесь уже другие камни, и другие появляются сюжеты, пейзажи, как будто место, территория, пространство говорит, рассказывает о себе через рисование, интуитивное рисование на камнях. Следующий слайд, пожалуйста. А именно с методом арт-терапии и то, что через арт-терапию, интуитивное рисование, можно погружаться глубоко в себя и открывать себя, и трансформировать какие-то заблокированные свои части, открывать новый потенциал, я узнала чуть позже. Когда я была на арт-сессиях у Дары Богдановой и мы рисовали разные свои состояния, разные свои, то есть внутренние проявления, получали ключики к своему внутреннему миру. И я очень благодарна этому процессу, потому что здесь я очень много узнала о себе. Кто я, куда я, чего я хочу в этом мире сотворить. И интуитивное рисование, и арт-терапия мне притянуло именно как метод, как процесс, как дальнейшая специализация вот в этом, раскрытие себя в этом. Я поступила в московский вуз и обучилась, получила диплом арт-терапевта. И далее, следующий слайд, пожалуйста. Далее дороги меня привели в Зюраткуль, на Урал. Фестиваль сказки Урала. И вот здесь на этом фото мы с Майей Караваевой идем и говорим о буквице. Это была важная встреча. Когда я ей поведала, говорю, я очень хочу, мне очень притягивает буквица. Я чувствую, что там есть очень важная для меня, то есть это возможность проникнуть и узнать себя глубже через буквицу. И очень интересно погрузиться в этот мир. И как раз Майя Караваева, она основатель школы, семейной школы буквицы, вот после этого нашего разговора она мне прислала в подарок свою книгу «Сказочная буквица» и пригласила меня преподавать в свою школу. Так началась моя... Следующий слайд, пожалуйста. Началась моя история как раз освоения метода изучения буквицы. Именно как матричной системы. Матричной системы сакральных знаний. знаний о природе человека, о конах природы, о конах мироздания. И метод интуитивного рисования и проживания как раз я применила и для познания открытия буквицы. Была создана мастерская при семейной школе буквица, мастерская буквица живопись, мастерская художника, где мы рисовали каждую буквицу, погружаясь в интуитивное потоковое рисование совместно, и затем обсуждая рисунки, показывая, что получилось, и проявляя образы, которые были за каждой буквицей. Вот такой круглый стол мы провели как раз на втором международном конгрессе по буквице в Москве в том году, в 2021 году. И это с каждым разом мы убеждались, какой это эффективный способ через познание буквицы, интуитивное рисование. Следующий слайд, пожалуйста. И тогда пришло понимание, что каждая буквица, и появилась идея карт, таких метафорических, которые появились таким ключом, дверцей к сакральным знаниям буквицы, которые становятся доступными через образы, метафоры. То есть именно образы, метафоры открывают связь с подсознанием, связь с собой. Следующий слайд. Вот такой был предварительный. Конечно, это только часть истории, но вот эти два метода, они выкристаллизовались. И затем новый синтез сложились. Именно метод и метод применения метафорических ассоциативных карт как проективной методики личностного роста, метод изучения матричной системы буквенных образов, раскрывающих глубины подсознания, метод эзотерапии и интуитивного рисования, метод сказкотерапии. Синтез этих подходов позволил экологично, через игру, ассоциации, развитие образного мышления, прикоснуться к истоковым образам русского народа, культуре наших предков, к их целостному миропониманию и раскрыть в себе ресурсы человека-творца, творящего свой мир через образы. Так я написала в своем методическом пособии о синтезе этих методов. И осознавала, как они работают. То есть мне было важно понять, почему такой эффект при синтезе данных методов. И этими находками я хочу сегодня с вами поделиться. Ну, во-первых, через интуитивное рисование происходила распаковка подсознательных архетипических образов буквицы и активация каналов восприятия, соответствующих каждой букве. То есть работа с картами позволяла извлечь из подсознания реальные мысли, чувства, мотивы поведения или причины проблем, которые... И это диалог, разговор каждого с собой, со своим подсознанием. То есть через метафору и проявленные образы буквицы происходит встреча со своим подсознанием. И, конечно, когда мы встречаемся с собой, узнаем себе, о себе больше, то расширяется наша осознанность и появляется возможность, реальная возможность творить свою реальность. Следующий слайд, пожалуйста. И, конечно, эти навыки интуитивного рисования, они очень пригодились. Если вот вы можете спросить, что такое интуитивное рисование, как это, ну, чем оно отличается от другого рисования, то я бы ответила, даже есть у меня такие посты по как я это делаю. Идет настройка. идет сонастройка разных каналов своих восприятий, то есть видение своего, чувствования, ощущений и даже отождествление с образом, который направлен на внимание. Ты становишься этим или буквицей, да, пространством буквицы, энергией буквицы, и пропускаешь через себя, и пропускаешь через, отпускаешь руку, и она рисует именно то, те состояния, чувства, которые в данный момент ты ощущаешь. Вот такой происходит в процессе интуитивного рисования синтез. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, появился такой очень хороший ключ к раскрытию именно метафор, образов, которые за каждой буквой этой матричной системы буквицы. Я уже начала говорить о ней, но, может быть, кто-то еще не все, может, знают, что это за матричная система буквицы. Это я имею в виду матрицу древнеславянской буквицы 7×7, которая содержит 49 буквенных символов. Каждый буквенный символ в буквице имеет свои образы и свой скрытый сакральный смысл. И вот раскрывая эти образы буквицы, человек вспоминает и раскрывает себя, активирует канал восприятия, расширяет сознание. У человека через матричную систему буквицы и метафорические образы происходит установление внутренней связи с подсознанием, сверхсознанием, со своей высшей душой, с Творцом, с высшим Я. Человек проживает базовые состояния хозяина, Творца своей жизни, аз есть, как он будет, решает аз и очень много других состояний, которые являются на самом деле основными, базовыми достижениями своего внутреннего мира. Сейчас я поясню это на примерах. Следующий слайд, пожалуйста. Как работает буквица? Почему она эффективна? И почему ее изучение преображает и меняет человека? По опыту изучения буквицы, проживания, мы говорим о буквице, я поняла, что главный источник знания буквицы – это личный опыт проживания образов буквицы и раскрытие ее образов внутри себя. Как происходит этот внутренний диалог? Как происходит раскрытие себя через буквицу? Напрашивается такой вопрос. Вот на трех этих, четырех этих положениях, которые я здесь привожу, я попытаюсь вот сейчас раскрыть это положение. Итак, каждая буква в древнеславянской буквице – это ключ подсознания. Первый ключ, да? Как известно, мир – это квантовая матрица. Структура реальности такова, что каждый квант материи является голографическим отражением нашего подсознания, создающего объемную проекцию реальности. Мы находимся в той реальности, которую создает наше подсознание, ДНК, мысли, чувства, эмоции. Все это часть нашего подсознания. Если мы найдем к ним ключи, мы находим тогда ключ к жизни и к творению своей реальности. То есть голограммы в нашем подсознании определяют наш мир, который разворачивается. Следующее положение. Я услышала это утверждение, и оно мне очень откликнулось от Станислава Жарова, что буквица – это иконический образ сознания Творца. То есть буквица как образ сознания Творца. Получается, что когда мы взаимодействуем с буквицей, мы взаимодействуем с Творцом, со всем миром и с собой. конечно, удивительный потенциал раскрытия в себе связи с Творцом, своих божественных качеств, и раскрытие себя как Творца открывается. Такой проводник буквица. Еще одно утверждение, которое мне очень откликнулось, и я с этим абсолютно согласна. Буквица — это зеркало. Зеркало Абсолюта, зеркало человека, зеркало мира, зеркало реальности. Через такое понимание буквицы раскрывается потенциал встречи с собой. Важно постоянно развиваться, приближаясь к Богу, живущему на земле, через сборку собственного сознания. Огромный потенциал роста заключен в постижении, в открытии образа буквицы внутри себя. Это как раз и есть тот ключик развития внутреннего по образу и подобию Бога. И буква как канал восприятия. Буква представляет собой энергоинформационный канал, через включение в который человек оживляет архетип и буквы внутри себя, учится применять этот образ своей жизни. Очень важно, что сознание человека имеет языковую природу. И если язык мертв, значит мертво и сознание, и сам человек. Оживляя буквы, мы оживляем себя и мир. Живая буквица проявляется. Загораются лампочки, активируются каналы связи с внутренним божественным источником. То есть в буквице, следующий, пожалуйста, слайд, в буквице огромный ресурс познания и сотворения себя, настоящего, через матрицу буквицы. И вот колода маг карт буквица, которая создалась. Это 49 окошек в мир. Это 49 каналов восприятия, через которые мы можем познать себя и мир и приблизиться к своему истинному «Я», то есть к многомерному божественному состоянию «Аз-Есм». Активируя каждую буквицу, пропуская ее через себя, мы тем самым сможем восстановить свою изначальную целостность, раскрыть в себе ресурсы, быть устойчивыми, сохранять душевный баланс в период неопределенности. Через буквицу раскрывается творческий потенциал и развивается умение творить свою реальность. Это мои рисунки именно проживания буквицы. Видите, как будто активируются центры, активируется генетическая память. Душа вспоминает себя, погружается вовнутрь себя. Следующий, пожалуйста, слайд. И еще один метод, на котором я хотела остановиться, он как раз применим в создании колоды маг-карт. Что ж такое маг-карты? Метафорические ассоциативные карты, то есть использующие метод метафоры, анализа и интерпретации собственных ассоциаций и образов, возникающих на изображении. Метафоры, как известно, это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-то аналогии, сходства, сравнения. И основной механизм работы маг-карт – это закон проекции, то есть изображение – это стимул, вызывающий ряд ассоциаций, которые содержат информацию о внутреннем мире человека, на который накладывается проецируемый материал. Конечно, метафорические карты в последнее время пользуются все большей популярностью у психологов, у арт-терапевтов, психотерапевтов. Во-первых, они позволяют создавать безопасную обстановку взаимодействия с клиентом. является зрительной метафорой, которая открывает человеку перспективу для анализа своей жизни, понимания себя. Через маг-карту становятся доступными такие процессы восприятия, которые протекают за пределами сознания. И кроме того, маг-карты способствуют самопознанию, то есть задействуют в первую очередь иррациональную часть личности и активируют правое полушарие мозга. Но фактически синтез идет полушарие мозга и левое, и право. Вот, например, посмотрите на эту карту. Какая ассоциация приходит? Вот в зависимости от прочтения, и это будет ваше отражение, ваши проекции. И таким образом, то, как вы прочитаете смысл этой карты, образ этой карты, и установит связь с вами. То есть вы можете почувствовать, а что же вы видите, например, в этой карте, на этой карте. Вот я так изображала буквицу «Он», божественный источник. И вот здесь, чем ближе идешь к центру, тем состояние меняется. Вот я вижу сейчас на карте, что девочка, которая далеко еще, только прикасается к нему, ее как будто отбрасывает пространство. Очень трудно удержаться в этом состоянии. Затем другая девочка, да, там совершает усилия, карабкается, пытается все ближе, ближе к себе, к внутреннему, внутренней тишине прийти. А та, которая уже достигла этой тишины, этого центра, она ощущает чувство полета. Полета и такого присутствия незримого и ощущение живого пространства и растворение в нем. Так раскрывалась буквица «Он». Следующий слайд, пожалуйста. И вот два метода. Интуитивное рисование, познание буквицы, проживание буквицы. Даже три, больше методов, ну, как методы, да, и использование метафорических ассоциативных карт привели к раскрытию образа буквицы через вот такие образы карты. И сложилась авторская колода «Маг-карт буквица». Я сегодня очень волнуюсь, потому что для меня она такая первая, первая колода карт, которые я выпускаю в свет. У меня есть еще колода, она со мной сейчас, которую я сделала своими руками, с которой я ездила по фестивалю, проводила игры трансформационные. А эта колода, которую я сегодня презентирую, она уже увидит, она будет возможность приобрести ее многим, кто пожелает. Она выходит в свет. И вот, вы знаете, благодаря синтезу этих методов сложилось удивительное, видимо, вот этот эффект, вот этих неожиданный эффект маг-карт. То есть маг-карты, буквица, это на самом деле все о связи с собой. Познание себя и раскрытие себя через буквицу, через эти образы, метафоры, которые там заложены в процессе раскрытия буквицы. Я вот выписала, что позволяет работать с маг-картами, получить контакты, встречи со своей душой. Подписываюсь под картам, произнесенным словом. Я это на себе испытала и прожила. Это раскрытие своего божественного предназначения. Да, первая моя такая осознанная информация о своем предназначении пришла через рисование маг-карт буквицы. Буквица Ота и буквица Йота. Мне об этом поведали каждый раз на новом уровне. Это связь и поддержка рода открывается. Это подсказки образов буквицы, как создать лад, гармонию в отношениях, в семье. Это первообразы, раскрывающие божественный потенциал человека. Это развитие образного мышления. Это обретение способности творения словом, мыслью, образом. Именно этому учат буквицы. Потому что сакральная матрица буквицы – это на самом деле образы. Это образное мышление. За каждой буквой – живой образ. Это умение и чувствовать, и отделять правду от кривды. Это проживание состояния новой целостности и многопроявности. Это многомерное объемное восприятие мира. Буквица – есим. Буквица – како. Открывает миры. Многомерность, многомерное чувствование себя сразу во многих телах и во многих мирах. Это раскрытие своего внутреннего потенциала и состояния аз-есмь. То есть маг-карта позволяет услышать себя изнутри, отделить истинные цели от ложных, найти путь реализации желаемого. Их можно использовать в сочетании с различными другими подходами. Таким образом, маг-карта буквица развивает образное мышление, раскрывает творческий потенциал человека, развивает его способности творить свою реальность мыслями, словом и образом. И вот здесь я хочу привести пример, что представляет из себя колода маг-карт. То есть в колоде 49 карт, 49 окошечек. Вот я покажу. В разные и образы, которые пришли в процессе рисования и создания этого образа. Вот эти образы, они помещены вот как послания буквицы в книге. Метафорические образы буквицы, которые прилагаются к колоде маг-карт. Вот, например, буквица Дзело. Неведомое, таинственное, запредельное для понимания. Сокровенная тайна, познание меры, единство противоположностей в равномерной, гармоничной проявленности. Человек готов выйти из зоны комфорта и совершать сверхусилия, делать невозможное. Это прорыв к своей новой проявленности, это освоение новых пространств. Гибкое сознание и мужество идти в непознанное помогают человеку делать решительные шаги в новое, открываться большим переменам и изменениям. И как дар за устремление, познание сокровенных тайн внутри себя, раскрытие своего внутреннего света. Послание буквицы в том, что пришло время расправить крылья своего духа, взлететь жар птицы своей души, устремить свои огненные мысли высоко-высоко и лететь в огненном просторе над горами, над долами, открывая и проявляя новые пространства света. Пришла пора открыть новые неведомые просторы, получить внутреннее сокровенное знание о мире и о себе, знание о чем-то очень важном, трепетном и сокровенном. И как озарение для меня сегодня, а ведь иногда нужно до предела своих сил дойти и шагнуть в новое, неведомое, и тогда полет и новые вершины. Так открылась буквица Дело. И она открывалась новыми образами, рисовались вот и сверху лебедь. Но я сохранила тот первый образ, который пришел именно тогда, когда я погружалась всем своим существом в открытие этих дверц, буквицы. Буквицы людей. Тоже для примера. Люди, творящие совместно добрые дела. Принятие другого, как самого себя. Общность людей. Любовь к ближнему. Лад. Высшая мудрость, проявленная через любовь. жить по совести, искренне, честно. На карте пространства людей, хороводы, терема, береза на переднем плане, как символ души народа. От березы изливается поток благодати, душевной любви. И девушка сотворяет с этим пространством в лучах солнца свои прекрасные образы и посылает любовь в мир. Она раскрывается, расцветает в любви к родной земле, к природе. В отдалении девушки водят хороводы, храмы сверкают своими куполами на солнце. Состояние лада, умиротворение. Люли-люли, люли-люли, летит песня над простором. Звучат песни нежные, проникновенные, соединяющие все и вся в этой благости и любви. Буквицы людей. Итак, следующие слайды, да? Надеюсь, там метафорические образы буквицы. Разные появлялись образы, когда мы погружались в рисование интуитивное, лики проявлялись здесь, сейчас. Посмотрите, как будто живые, живая буквица пространство открывала и проявляла лики внутренних миров. Следующий слайд, пожалуйста. А это образ метафорический буквы Земля, связь с Землей, с родом. Много пространства одновременно проявлено. Ощущение заботы, чувствование такой любви к своему дому, к своей земле, к своему роду. Буквица Земля. Следующий слайд. А эти образы проявились при проживании буквицы ОН. Как будто из окошек показались лики. У меня такое чувство, что это из Золотого века. Из той самой цивилизации, где была создана эта уникальная, удивительная система буквицы. Следующий слайд. А так были проявлены образы буквиц Ижеи и Нить. Связь с потоком божественным. Буквица Ижеи. И единая общность. Одно единое сердце, одно на двоих. И в то же время каждый в своей самодостаточности, целостности и соединены через сердце. Буквица и нить. Следующий слайд. Наверняка вы догадались. Это буквицы Земля, буквицы Фита так проявились. Естественное естество, внутренние связи с природой, естество жизни, радость жизни. Следующие слайды. А как можно работать с картами маг, буквица? Это я уже показываю образцы вот в этой колоде карт. Можно схемы расклада тоже переводится в пособии методическом по метафорические образы буквиц. А здесь я приведу пример вот такого внутреннего вопроса. Можно через буквицу проявлять. Например, это буквицы седьмого ряда. Вот они, ну то есть мы берем, раз вот они выкладываются, да, то есть в ответ на какой-то внутренний, пришли на какой-то внутренний запрос. И вот они пришли вот так, вот в таком раскладе. Конечно, формулируется сначала внутренний запрос, и затем Вот я вам показываю, как можно трактовать, да, толковать эти послания образов. Буквица Ота. Раскрытие себя, своего божественного предназначения. Получение наследия рода. Буквица Пси. Через раскрытие души и духа, иконов природы. И буквица Ижица. Человек творит гармоничные отношения с миром, природой и родом. Вот такие послания трех буквиц. И они взаимосвязаны. И они раскрывают именно вот эту гармонию отношений с миром и с природой. И также можно погружаться в изображение, и что внутри вы чувствуете, что внутри читаете, какие образы, смыслы, метафоры. Вот это и есть тот ответ из вашего подсознания, который вам важно получить. Та подсказка буквицы. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме вот, метафори... Да, сейчас как раз я еще хотела об одном синтезе рассказать, где можно использовать маг-карты буквицы вместе с методом, совместно с методом сказкотерапии. Например, сейчас у нас на курсе буквицы природоведения складываются, прям, складываются сказки. При прохождении каждого ряда буквиц мы встречаемся в зоне. И вот, например, сложилась такая сказка. Аз-Езим, становление путешествия Аза, знакомство со всеми буквицами и появление качеств у него буквиц с первого ряда. И Аз, боги, веди, глаголи, добро, есть. И Езим появилась как дверца в дальнейшего путешествия к тому состоянию Аз-Езим, которое затем уже проявилось, и вот оно, здесь оно показано, и нарисовалось это состояние. И очень, ну, то есть при изучении буквицы появлялись сказки. Я проводила сказочные процессы, создала лабораторию творческую, сказочную лабораторию. И, конечно, у меня есть такая задумка, есть такое желание погружаться в образы каждой буквицы, можно с использованием метафорических карт, да, проигрывать, то есть проигрывать состояния, персонажи, архетипы, которые за каждой буквой в сказочном таком взаимодействии. Что мы сейчас и применяем. Уже на фестивалях я провожу вот такие сказочные процессы. И на своем авторском курсе «Живая буквица». Следующий слайд, пожалуйста. Где применяется еще, где применялись карты, маг-карты буквица? То есть в этом году мне удалось путешествовать и быть мастером на разных фестивалях. И там как раз была апробация первой колоды маг-карт. Вы знаете, очень-очень эффективно работают эти карты. И мы как раз и через... То есть вот эти карты являлись таким образом, настроем персонажа или роль, да, которую мы проигрывали потом через сказку. Ну, в зависимости от того, какая форма была предложена, или трансформационная игра, или это было путешествие в сказку, но везде были очень глубокие раскрытия каждого через вот эти карты, метафорические, с использованием метафорических карт буквицы. Следующий слайд, пожалуйста. И сейчас тоже радуют результаты, которые у нас проявляются на курсе, в мастерской буквицы природоведения. Мы с Майей Караваевой ведем сейчас каждый свой курс на большом таком марафоне. Называется он «Путь восхождения». Вот вы знаете, уже вот умение чувствовать образы, и рисовать, интуитивно рисовать. То есть уже очень быстро осваивают участники нашего потока, и результаты очень радуют. Вот почувствуйте, какие, как проживаются буквы, как создаются эти образы, метафоры нашими участниками. Вот Любовь Ефименко. Буквица «От». Шагай вперед, все ненужное отпускай, все новое запускай. «От» от бед сбережет и радость принесет. И какой прекрасный рисунок появился именно буквицы «От». Или Елена Боднар. «Мой маяк освещает мой путь, сотворяя намеченные цели во благо семьи, родов, вселенной. Целостность Аза – основа благодатной жизни, счастливой, радостной и залог свершения предназначения». И рисунок Цие – маяк, который ведет и обязательно приведет, и является уже вот этой той целостностью, той целью, которая уже достигнута, которая находится в состоянии. Каждая буква дает подсказки и дает ключики к этим состояниям, которые проживаем мы на нашем курсе. Или Фатимы Галеевой, образ буквицы Херь. Ферть, вернее. Человек, опираясь на опыт предков, чаяния, переживания, с пониманием принимает себя таким, какой есть, с уважением относится к себе и окружающему миру. Человек не стремится господствовать, а он сам себе хозяин, вольный, помогает ближнему достичь состояния уважения к себе, не уничижая других. Таким образом проявляется благородство и гордость, зрелость души по отношению к себе и окружающему миру. Буквица Ферт. Вы знаете, вот это прям сразу чувствуется, что человек пропустил через себя эту буквицу, нарисовал, и этот образ через слово передал и утвердил. И он начинает работать. Самое главное назначение – это работа с буквицей, с метафорическими картами, это раскрытие человека, раскрытие себя, проявление себя, своих новых граней. Наталья Галимова. На определенном этапе своего развития Аз превращается в совершенно непостижимой красоты творения. Он стремится воссоединиться с высшим проявлением, с духом. И это происходит в следующей буквице «Оук». Там развитая мудрая душа воссоединяется с духом. И рисунок вот этого воссоединения. Буквица ОК. Какие чудесные результаты были получены уже по прохождению. Сейчас мы завершаем поток семимесячный. Мастерской буквица живопись семейной школе буквицы. Майя Караваева, основатель этой школы. И результаты радуют. Буквица Ежа, Любовь Ефименко, пишет. Ура, дошла, спасибо буквицам, Азу и всем остальным. Любите мир, землю, людей, любите природу, в ней растворяйтесь. Радоваться, жить, просто жить и жизнью наслаждаться. Счастье, радость, спокойствие, мудрость, свет нести в мир. Делать добрые дела, и будет жизнь светла. Душевное спасибо, что научили меня видеть мир другими глазами через буквицы. Помогли раскрыть меня, и я стала совсем другой. Я полюбила буквицы, а не меня. Я очень рада, что закончила курс обучения буквицам, прошла испытания и получила такие светлые знания. Приобрела опыт, шла за Азом и старалась. Мария, Анна, Артём, Хуторянские, всей семьей каждую буквицу прорисовали, проживали. Глубоко признательна вам за ваш труд родения, за то, что дошли до точки перехода и перешли. Ура! Мария, рисунок ваш об удивительных новых просторах, которые открылись, говорит, и о синтезе Аз и Есим, и о гармонии многопроявленной жизни с осознанностью и ответственностью. У Ани новое время наступает, а у Артёма новые прекрасные просторы открываются, наполненные новыми энергиями любви. Вы большие молодцы и умницы, и кудесницы. Желаю вам продолжить двигаться в сотворчестве к новым вершинам. Удивительная команда семейная сложилась. Ура! Мой ответ на этот следующий слайд, пожалуйста. И, конечно, хочу поделиться своими открытиями, результатами. Когда-то я просто прокричала, да, буквицы меняют жизнь к лучшему. Я это почувствовала на себе. А вы спросите, каким образом, почему? И я отвечу, что именно новым образом меняет. Ты начинаешь видеть и чувствовать все по-новому. Такое состояние знакомо при влюбленности. А при изучении буквицы чувство связи со всем миром, живой природой, людьми, состояние радости, обновленности становится базовым. Благодаря буквице, вот такому синтезу разных подходов, случилось еще очень важное для меня событие. Я долго к этому созревала, и вот скоро завершаем авторский курс «Живой», именно не онлайн, а офлайн. Погружение в буквицу, называется он «Живая буквица». Занятия проходят в Тольятти и объединяют и семьи, и людей разных возрастов. От детей 4 лет до уже пенсионного возраста. И мы вместе погружаемся в сказку, и нам помогают метафорические карты буквицы, и они нам раскрывают все заново новые образы. И очень легко, через игру, каждый проходит к новым, к открытию своих образов себя через буквицу и метафорические карты. И еще, конечно, хочется с благодарностью, я смотрю на тот путь, который сейчас был уже за плечами пройден, да, многопроявленности способствует изучению, применению маг-карт, буквицы, изучение буквицы. То есть мир раскрывается, и ты раскрываешь грани себя разные, многопроявленные. Итак, хотела бы рассказать еще о первом тираже. Ссылки есть под анонсом, по-моему. Вы пишите, кто желает приобрести колоду карт из 49 буквиц. И первый тираж небольшой, 50 экземпляров. Уже половина заявок есть, уже половина заказов я приняла. Скоро уже они выйдут в свет, и я буду посылать со своими автографами колоды карт и книжицу «Метафорические образы буквиц». И, пожалуй, все. На этом моя презентация сегодня. Первая часть, я, наверное, думаю, уже можно завершить. Алексей, да, благодарю. Да, благодарю, благодарю, Влада. Но есть еще один вопрос. А как же практика? А вот практику как раз хочу провести, когда мы отключим презентацию, и я буду отвечать на вопросы. Или как вы? А вы можете... Дело в том... Да, дело в том, что вопросов мало, их практически нету. Поэтому я думаю, что можно нам перейти прямо к практике. Может, в течение практики у зрителей еще появятся вопросы. Я предлагаю нашим слушателям и зрителям писать свои вопросы сейчас, пока мы проводим Хорошо. Практику. Понятно. Ну, каждый, видно, слушал, что я говорила. Так, а как же мне сделать, чтобы я видела себя? Мне нужно презентацию, наверное, выключить. Вы мне помогите, пожалуйста, Алексей. Вы просто откройте окошко скайпа и все. Угу, хорошо. Ну вот. Итак, сейчас вот та самая заветная колода карт. Я вам покажу. Верю в нее сейчас. Проведем как раз расклад на сейчас, на данный момент послание, какое нам послание буквица сейчас пошлет. Я настраиваюсь на наш эфир, на каждого из вас, на себя. Жалко, что вы не можете через экран, да, руку протянуть, вот представим. Образ, в образе все можно представить. И вынимаю. Так, сейчас я почувствую буквицу. Три буквицы вынимаю. Так, раз. Посмотрите, пожалуйста. Мыслите буквицу. Два. Буквица червь. Так. И буквица пси. Три буквицы. Итак, о чем же сейчас, на данный момент, это же метафора, да, ассоциация. Какие я сейчас почувствую здесь послания? Через буквицу мыслите. Буквица мыслите – это творение своей реальности через мысли. То есть все в силах нашей мысли. Любые наши желания, если мы осознаем и запускаем свою мысль высоко и как птицу мечты, да, то тем более, если мы объединяемся в мыслях хороших, светлых, то эта реальность воплощается. Сила мысли об этом. Это карта. И, вероятно, данное послание в контексте нашего именно сегодняшнего эфира, буквы «мыслите», сейчас я почувствую, раскрывать силу мысли, расширять осознанность, чувствовать слово как живое, как энергию, которая материализуется через наши утвержденные мысли. Быть бережным к своим мыслям. А еще эта карта сейчас о том, что мечта всех, кто сейчас слушает этот эфир, очень близка к воплощению. Совсем скоро она сбудется. Рассвет, видите, образ этой карты. Рассвет, у рассвета пара. И мечта о доме, о счастливом, по-моему, сад на дальнем плане, она близка к осуществлению. Мысли запущены, птица летит. Да будет так. Буква червь. Проявление разных граней, которые слагаются в красоту проявления в этом мире. Многопроявленность. И вы знаете, вот сейчас посмотрите, как в чаше, да? Чаша наполнена солнцем. Она наполнена. И она готова уже излиться светом, проявиться светом. И наполниться уже новым содержанием. И вот уже ручейки из этой чаши начинают журчает, да, ручейки света проявляться в этом мире во всей красе. Они несут буквицу, несут знания в мир, несут красоту слова в мир. И готовы как семена прорасти в душах людей, в сознании и пробудить, раскрыть солнышко внутри каждого. А еще это про то, почувствовать внутри себя сейчас, в груди это свое солнышко. И когда вот есть такое наполнение солнцем, приходит пора делиться этим светом, дарить, излучать, сеять семена света, проявлять красоту этого. И буквица пси. Буквица пси — проявление встречи с Божественной Душой. Я поздравляю, это очень хорошая карта у нас сегодня вышла, вытянулась, да. Такое нам подмигивание души, говорит, все правильно, правильно, в том направлении движетесь. Расправляет крылья душа света. Ее слышат. Много достаточно энергии, чтобы ей проявиться. И она устремляется в свой необыкновенно красивый полет. Она вибрирует потоками света, и внутри ощущения есть этих вибраций, чувствование своей души и светование ей. Вот такие карты сегодня. Может, кому-то индивидуально, если есть как у кого-то вопрос, можно еще сейчас вытянуть карту под какой-то запрос конкретный. Покажу еще одну грань работы с картами, карт буквы. Ага. Ну, есть там парочку вопросов, но я думаю, что отчасти они не имеют значения с нашим сегодняшним, вот с тем, что вы сейчас сделали. Может, у вас есть, Алексей? Может, у вас есть? Да, у меня есть. Поэтому, да, я и хотел сказать об этом. Как сказать, образы такие чистые у вас, добрые, хорошие. Но вот что, раз уж мы взялись за карты, да, так сказать, чтобы люди не сказали, что, ну, это как бы подготовлено там все. Давайте, может быть, сосредоточимся не на эфире, да, а сосредоточимся на том, какое будущее ждет людей России, допустим, к примеру. Спасибо вам. Мне очень важен вопрос, Алексей. Мне очень интересно, что нам будет сейчас. Да, как раз с такими вопросами можно обращаться именно к буквице. Да. Итак, вот посмотрите, я разложила веером. А вы мне скажите, какую вытянуть? Давайте, вы мне задали вопрос. Может, вы, какая-то на вас смотрит карточка? Так, давайте я почувствую вас. Так. Желтенькую. Желтенькую, да? Да, желтенькую. Вот. О, как хорошо. Ну, наверное, тоже не одну. Буквица наш. Буквица наш. И посмотрите, что здесь. Какое будущее? Это связь с родом. Это чувство нашего, родного, исконного. Внутренние связи с разных народов, единую общность представляющих. Наша, вот эта заветная внутренняя девушка, да, на этой карте, вот этот образ, да, на родовое древо, прислонилась к ветви и чувствует такую поддержку, защиту рода. И лик ее здесь не проявлен, она сейчас, вот она проявит во всей своей красе свой лик. Лик, который соответствует ее внутренней сути. И вот каждый, видно, вот в России будет проявлять свой лик. И проявлять, вот пробуждается душа, и она начинает чувствовать, родить за свою землю. Видите, восход солнца, рассвет, время рассвета. И прекрасное время ждет Россию. Рассвета, раскрытия глубинного, настоящего. И защита нашего родного, родового. Можно я тоже на этот же вопрос вытяну карту? Как добавить, может быть? Так. Да, ну я думаю, что нужно же вытянуть три карты. Три, да, можно три. Так, раз. Ага, сейчас показываю. Как я... чтобы... Сейчас немножко я засуетилась. Давайте вот так, чтобы настроить. Настрой не пропал. Так, вот эта карта. Угу. Вы видите, да, буквица ижица. И еще одну карту. Что ждет Россию? О, замечательно. И буквица УК. Буквица ижица. Раскрытие божественного потенциала. Лебедь расправляет свои крылья, радость жизни. Это такое чувство благодати, раскрытие, как вы знаете, в сказке Пушкина «Царевна-лебедь», да, стала царь-девицей. Вот это та самая проявленная божественного потенциала, вот этих сакральных знаний, живой Руси, буквица ижица, она пробуждается. И это чувство такого счастья, такого блаженства жить, вот такое счастье жить, вот оно основное. Как хорошо жить на свете, по кону, по совести, по радости, по дружбе, по вот как раз вот этим конам изначальным. У меня хорошее чувство. Вот карта прям хороших. И очень важно эти мысли, вот это состояние расширять, укреплять. Так, так и есть, так оно и будет. И в завершении буквица УК. УК – это приближение к новому. Открывается новый путь. Видите, радужный поток. И как никогда есть возможность обнулить, закрыть старые отработанные, неработающие уже программы, старые сценарии и с чистого листа начать новое, новое строительство, новый посев этих солнечных семян. Это вот такое... И приближение, и вливание, такой божественный радужный поток. Все становится по конам божественным. И еще я вижу здесь ключик. Ключ, прямо сейчас он высветился. Мы находимся вот в этом самом эпицентре, в ядре, в прикосновении к этому новому. Мы находимся в самом эпицентре перехода в эту новую реальность. Новый уровень вибрации, новый уровень осознанности. И ключом к этим состояниям и к этому раскрытию является, конечно же, как дар наших предков, буквицы. Она открывает сейчас внутри способность каждого творить образами, творить своими мыслями, творить свою реальность. И пусть она у нас сотворится в России. Именно. По изначальному, по внутреннему, по главному, да, принципу, по божественным законам. Пусть будет так. Благодарю, Влада. Действительно, пусть будет так. Очень хороший, добрый у нас доклад получился. Очень яркий, я бы сказал, образами. И мы, наверное, перейдем ко второй части «Вопросы от наших слушателей и зрителей». Переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира метафорические образы буквицы. В первой части эфира Влада очень подробно нам рассказала о теме эфира, и за время доклада набралось небольшое количество вопросов. И первый вопрос такой. Меня зовут Ольга. Как приобрести карты, проживая в Германии? Оплата затруднена, к сожалению. Да, сложный вопрос. Алексей, а вы не сможете подсказать? Это надо, видно, у многих узнавать. Я думаю, что вопрос такой, если Ольге интересно, у нас же под эфиром есть ваши контакты, она с вами свяжется, и, может быть, вы найдете какой-нибудь вариант. Очень хорошее, да, решение. Можно так, да-да-да. Со мной лично связаться, мы уже подумаем. Да, на самом деле сразу решения нет, сейчас не возникает. Я думаю, что, Ольга, найдите контакты под этим эфиром и свяжитесь с Владой, и вы найдете ответ на свой вопрос. Идем далее. Елена, приведите пример сеанса, пожалуйста. Ну вот мы, наверное, уже показали. Показали уже, да, да. Может быть, какой-то предварительный есть разговор, может быть, настройка на сеанс? Вы знаете, там схемы расклада я описываю хорошо в пособии, они описаны. То есть самое главное – настроиться на свой вопрос внутри себя, почувствовать, то есть внутреннюю связь с собой и настроиться на карты, на буквицу. И задавать вопрос, и уже разные есть варианты расклада на самом деле, и по три, и по одной карте, но не так часто, то есть тут тоже такая внутренняя идет погружение, но можно, например, по одной карте, вот на день, настрой на день, да, что подсказывает буквица, или на какой-то конкретный вопрос, по одной карте тоже можно доставать и получать такие внутренние ответы. Сонастройка тоже очень помогает войти в это внутреннее состояние, слышание себя. А дальше уже вы будете чувствовать эти ответы внутри себя. Наверное, так. А есть какой-то момент, когда, человек плохо настроился и метафорически будут выдавать что-то не то. Как проверить это? Что-то не то, как что такое не то? То есть это же как зеркало, оно отражает, значит, не то отразить. Как бы здесь категория оценки, она не совсем приемлема при работе с картами. Все любое то, вот что оно сейчас приходит внутри, что отражается, что видится, ассоциируется, это всегда и есть и то, всегда все правильно. То есть тут нет неправильного или не того, а есть именно те чувства, то, что чувствует человек при разглядывании карты. Вот это главный ответ. Единственный ответ, он всегда правильный. То, что видит именно тот, кто задает вопрос и смотрит на карту. И эта интерпретация... В общем, человек получает тот ответ, на который он настроен. Но бывает так, что человек, допустим, у него в голове одни мысли, а он пытается настроиться на другой образ, но мысли в его голове, они не исчезают. Карты будут ему давать ответы, я так понимаю, на те мысли, на которые он настроен. Пока вопросов больше нет. Я предлагаю еще нашим зрителям и слушателям задавать вопросы. Можно же в прямом эфире задавать, да? Да, люди пишут в чат, а вот само определение метафорических ассоциативных карт, вот это и есть вот просто какие-то образные картины, да, которые находятся там, и насколько они... Вот я хотел, сейчас я правильно сформулирую этот вопрос. Вообще буковица — это индивидуальная вещь, да? И какой-то образ, вот нарисованный вами, да, это вот конкретно ваша внутренняя какая-то модель на эту карточку. Но у каждого человека своя индивидуальная модель, да? То есть ваши карты могут быть как отправной точкой для какого-то человека, который может нарисовать потом впоследствии свои карты и по ним это делать. Конечно. Но они интересно так, слышно, да, меня? Они интересно работают. Они именно как... Они, во-первых, у меня произошел контакт через них. Они отражают этот контакт, мой контакт с подсознанием. И, но каждый видит вот через этот контакт, получается, как дверцы открываются в пространство буквицы, я даю такой ключик, карту. Через карту человек входит, но он входит не в мое подсознание, а через этот образ он входит в свое подсознание. Вот, и он видит свое на этой карте, свои ассоциации. То есть это и есть проективная методика, он видит именно свои образы, даже одно и то же изображение. Но там самое главное, что вот изначально, когда они создавались, у меня это, они создавались не... как говорится, вот я срисовываю чей-то там образ, нет, а изнутри рождались в процессе контакта. И вот в этом их вот такая, то есть они как живые такие дверцы, вот в этом их такая очень большая эффективность. Именно что у человека как раз происходит этот контакт, и он начинает уже работать через карты с собой, со своим подсознанием. Они работают, поэтому я удивлялась, почему они такие, ну так, по-разному, так, ну всегда очень, очень эффективно работают. А потому что вот изначально был вот именно, я была таким проводником, сама прошла этот путь контакта. Вот. А дальше это уже как ключики, у каждого тоже может быть произойти этот контакт, активация. Вот. Потому что там энергия-то несется при, когда, например, я прошла, да, дверь открыта, я зашла туда, я была в этом пространстве, состояние это почувствовала, перенесла его через рисунок. И здесь получается это как такой активатор. То есть через этот рисунок можно оказаться в этом пространстве. Наверное, вот, я не знаю, может, вот я так как-то понимаю, а может и не так, не знаю. Но вот такая какая-то интересная у них особенность работы. А вы как чувствуете, Алексей, как вот они работают? Ну, мне кажется, что человек, работая с вашими картами, да, находит какую-то тропинку, ага, в своем сознании, да. И после этого формирует свой образ. Ну, то есть, да, картина одна, а образов может быть множество на одну картину. Да, один увидит одно, второй увидит другое. И на основании этого формируется образ другого человека. Ну, на мой взгляд, ну, как мне удобно, да, я бы все-таки не привязывался ни к чему, потому что любой рисунок, любой образ, он, как сказать, ставит какой-то штамп определенный. И, ну, у некоторых людей, я говорю конкретно про себя, да, и мне проще сесть, настроиться и нарисовать, ну, ничего не видя до этого. То есть у меня тогда не будет на этом основано это. То есть я вот как-то так объяснил. Ну, давайте перейдем к вопросам. Я понимаю, еще с чистого листа, да. Но, понимаете, мы их используем именно в процессах. И они очень быстро помогают, очень легко. Если, например, через игру, да, то легко мы в разные состояния входим, выходим и получаем очень богатый опыт проживания буквицы. Поэтому, ну, тут есть... Я думаю просто, что у вас в эти карты вложен определенный образ, определенная сила, и поэтому при каком-то запросе, да, они могут откликаться и давать определенные образы людям. Интересно. Ну, да. Следующий вопрос вот Ольга задает. Для чего мне нужно было уехать из России? Я уехала по любви. Муж коренной немец. Был в моем городе на гастролях театральных. Уехала вместе с ним. Может быть, Ольга хочет через карты узнать ответ? Я поняла, что да. Да-да-да. Хорошо, Ольга, давайте попробуем. Для чего выйти? Ну, такие конкретные вопросы, не знаю, насколько это... Давайте попробуем. Может быть, проще взять образ, зачем я поменяла место пребывания? Ну, если она жила в России, значит, это ее была родная земля. Угу. Ну, что интересно, буквица «Земля». Земля. Земля. Вот, что вы увидите? Вот посмотрите на эту буквицу, да? Это связь, ну, то есть проявление. Связь земного и небесного проявления. Не буду говорить даже образ. Попробуйте посмотреть, что вы сейчас увидите. То есть вы получите ответ у себя внутри. Напишите, если получили ответ, хорошо? Угу. Буквица «Земля». Каждый получает свой ответ. То есть на конкретный вопрос здесь вот нельзя вмешиваться и интерпретировать. Здесь вот каждый сам взаимодействует уже с картой. Угу. Ну да, я думаю, что Ольга увидела свои образы. Каролина задает вопрос. Здравствуйте. Когда гадаешь на картах, то какие силы или сущности могут помогать в этом процессе? Нет ли опасности в таком гадании, например, впасть в иллюзию ошибочную? Спасибо. Ну вот, как сказать, методы безопасности. Нет, ну это не гадательное. Это не таро, не гадать, это метафорические карты для работы с собой, по развитию себя, человека. Это больше метод, инструмент как, ну, психологического такого внутреннего познания. Вот. Это не гадательные карты. Я бы ее не советовала здесь особенно вот в это, ну, то есть увлекаться гаданием по буквице. Я уже говорю, это такая это целостная живая система, туда вход туда, поэтому не стоит, это как говорится, микроскопом гвозди забивать, нельзя. Ну, какие-то особенно вот такие вопросы легковесные, искать ответы, ну, вот так. Мне кажется, что это метод, как сказать, образных практик больше, да. Эти карты. Да, совершенно верно. Следующий вопрос задает Светлана Миткова. Друзья, подскажите, как лучше запомнить буквицы? Хороший вопрос. Светлана, спасибо. Вот как раз запоминать умом, вот, зубрить, ну, то есть очень бесполезно. Это, ну, закрытое, как говорится, нет. Возможности. Вот как раз с метафорическими картами погружение в образы, рисование, проживание, даже можно через тело, протанцовывание, чувственное состояние буквиц позволяет, нейрографика тоже позволяет вот как раз к главному назначению буквицы, то есть такую тропиночку протропить или дорожку к постижению буквицы, там оно уже ваше, вот это знание. Оно уникальное, у каждого свое открытие буквицы и проживание. И это самое ценное, вот когда этот опыт этой встречи и проживания на самом деле себя, расширенного такого, то есть буквица раскрывает горизонты сознания человека, его раскрывает подсознание, сверхсознание. То есть фактически человек, он себя начинает понимать через вот эти образы, живые образы буквицы. И пазл, когда складывается, получается, это же целостная система, а система это взаимосвязаны, не просто отдельные пазлы, а связи между буквицами существуют, между рядами буквицы. Целостная система это как живой организм, она существует, она живет, она проявлена в этом мире, она очень живая. Поэтому относиться к ней как к живой, а не как вот к буковку, которую надо зазубрить. То есть и ваши карты также могут подтолкнуть к запоминанию буквиц? Да, не запоминанию, а больше, наверное, к открытию. Ну, то есть вот этот вход в буквичную систему матричную. Запоминать, да, да, но запоминание тоже, конечно, складывается сразу. Ну, мне кажется, это уже просто становится языком. Мы же, ну, в обычном алфавите не запоминаем уже буквицы, мы просто буквы, мы уже на них говорим. Да, да, да. Вот Ольга прислала нам ответ на карточку «Земля». Она написала: ответ глобальный прямо. Пробить своим духом проход для всех людей. Есть сила сократить путь к свету для миллионов. Девичья фамилия, она пишет, Богодух. Прекрасно, Оля. О, Светлана, да? Ольга, Ольга. Оля, Оля. Угу. Прекрасно. То есть получен был ответ. Благодарю. Я очень рада. Работает там. Благодарю, Влада. И в конце эфира, так как у нас все вопросы подошли к концу, в заключении эфира у нас есть старая добрая традиция. Каждый участник эфира желает что-то доброе, светлое, какие-нибудь пожелания, напутствия для наших слушателей и зрителей. Дорогие друзья, я хочу сказать большое спасибо, благодарность свою проявить, благо подарить за то, что вы меня так достаточно сумбурно сегодня, немножко волнительно было, но вот выслушали. Не все, может, удалось мне передать, что я хотела. Очень, очень хотелось многое, что передать. Но постепенно, возможно, у меня появится такая, ну, то есть возможность очень четко, точно и образно передавать самое главное. Вот, поэтому, если что-то вот мне не удалось, поэтому извините меня. И хочу вам пожелать сегодня, чтобы ваше... Вы знаете, я ощущаю на себе, на своем опыте, что посмотрите в сторону буквицы, как именно та помощь идет нам сейчас в переходе, в раскрытии себя, в видении, отделении правды от кривды, в чувствовании какой-то внутренней опоры, поддержки, в чувствовании своей защищенности, в чувствовании, а что же на самом деле происходит в жизни. Очень помогает именно осознать, как оно есть. И прочувствовать эти состояния бесценные, просто ценнейшие вот эти состояния базовые, это «аз есть», что я «аз есть», осознать свое предназначение, куда душа стремится, путеводный кубочек свой получить. Все, я вам желаю этого. И, конечно, каждый выбирает свою дорогу. И я надеюсь, что мои карты помогут кому-то, вот какой-то, каким-то лучиком вот, что-то высветить, что-то проявить. А может, некоторым какое-то прям такое будет раскрытие, как такой импульс для этого раскрытия, для нового сознания, для интереса к буквице. Я буду очень этому рада. Всего вам самого доброго, лучшего, светлого. Идти вместе с буквицей по жизни. Она точно поможет. Спасибо за внимание. И Алексей, благодарим. Да, Алексей, благодарю за сопровождение, за анонсы, за все благодарю, за вопросы прекрасные. Благодарим, Влада, за добрые слова. Ждем тебя всегда на наших эфирах с интересными темами. Успехов тебе также в дальнейших твоих начинаниях, в твоих уроках. Благодарю также зрителей за интересные вопросы. Сегодня по одному из календарей 20 апреля 2022 года. Сегодня мы разбирали тему «Метафорические образы буквицы». Автором-сказителем была Влада Заболоцких. Также с вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Если эта тема была интересна вам, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем добра через здравомыслие. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.